Сейчас, на данный горячительный момент, когда надежда отделаться малой кровью истекала этой самой кровью, Хэйхатира Тога предпочел традиционным японским проклятиям скупую английскую брань, которую неизбежно подцепил в кадетские годы, как неприличную болезнь в одном из борделей Портсмута. Чужеродные слова не вышли дальше гортани, застряв где-то за кадыком, не уронив достоинства перед подчиненными, не покоробив слух сэра Уильяма Пекенхэма отвратительным акцентом, который всегда появлялся у Хэйхатира в гневе. А гневаться было отчего. Несмотря на всю выучку и упорство, как бы ни безупречно маневрировал первый броненосный отряд, белый варвар, адмирал Витгефт, который, что уж тут говорить, не воспринимался как достойный противник, который управлял своей эскадрой в самой элементарной, едва ли не топорной манере, совершенно непостижимым образом сумел сохранить неуязвимые и выгодные позиции. 9 же последних минут на встречных курсах для Тога оказались неприятным откровением. Русские последовательно прошлись по его бронированной колонне весьма точным и чувствительным огнем, никого не обделив. На контркурсе белый адмирал его не только обыграл, а уходил в разрыв дистанции, и теперь все надо было начинать сначала. Понимая необходимость как можно быстрее совершать очередной эскадренный разворот и бросаться в догон, Тога все же не удержался и приказал склониться на 2 румба вправо, рассчитывая потрепать хвост колонны противника, где ютились бронепалубники. Их быстро и удачно накрыли. Эти худосочные концевые крейсера, хоть дистанция и была весьма велика, вынудив круто отвернуть и на полном ходу уходить из-под обстрела. А Хэйхатира не без удовольствия отметил, как дважды был поражен крейсер «Аскольд», у которого слетела одна из труб после метких выстрелов Сикисимы. Мстительное удовлетворение длилось недолго. Дым застилал обзор с флагмана на концевые корабли колонны, поэтому сигналы, поднятые на мачте Ниссин, разобрали не сразу. Принимая надлежащие доклады от командиров о повреждениях, полученных в ходе боестолкновения, до командующего объединенным флотом, наконец, по цепочке добралось сообщение о бедственном положении крейсера «Касуга». На сигнальных фалах «Микасы» немедленно взвился приказ. К исполнению поворот на ост все вдруг. Недавний боевой цейтнот прошел. В свою очередь и Витгефт затребовал сводку по ущербу от огня неприятеля. В отличие от японского оппонента, что творится в хвосте его колонны, Вильгельм Карлович вполне доступно мог наблюдать. Видел отставший японский броненосный крейсер. Заметил, как в понятном и закономерном желании добить поврежденный вражеский корабль сбавили ход 2 концевых броненосца его эскадры. Разглядел вдалеке неуловимое изменение линейной конфигурации основного отряда Тога, уже начавшего свой маневр на разворот. «Закрепить бы дело!» Матусевич чувствовал колебания командующего, предложив с вороватым энтузиазмом. «Утопить бы итальянского басурманина, а?» «Севастополю и Полтаве занять место в строю!» Витгефт был непреклонен. «Не успеют добить. Провозятся, а потом опять не успеют, но уже присоединиться к нам. Тихоходы! А неприятель будет на хвосте и...» Его прервал громкий крик сигнальной вахты. «Есть! Влепили!» Над японским крейсером вился пар и языки пламени на юте. Медленно, лениво повалил черный дым. «Да неужто продырявили супостату котлы? Ход-то теряет, кажись». «Не тонет?» «Никак нет». «Ваше превосходительство! Сигналят с Севастополя. Просим поддержать минной атакой». «Решайтесь, Вильгельм Карлович». Искусителем вился начальник штаба. «Такой момент. Старички наши пусть потихоньку отходят, поддерживая огнем. А миноноски, коль задачу выполнят, от утюгов Тога завсегда удрать успеют. Второй отряд там как раз недалече». Матусевич хотел еще добавить, что надо только быстро решать, немедленно решать. Но Витгефт и сам, по-видимому, это понимал. «Второму». Да, второй отряд миноносцев был ближе к противнику, следуя в хвосте первого. Во второй отряд были переведены все миноноски с изношенными машинами, не держащими заявленный номиналами ход. Витгефт намеревался при необходимых обстоятельствах использовать их лишь единожды, в ночной атаке, и возвращать в Порт-Артур. И теперь считал, что в дневной атаке, когда скорость многое может решить, не только проскочить под огнем противоминной артиллерии, но и на отбеге после дела лучше направить на выполнение задачи более ходкие суда. Второму отделению первого отряда миноносцев атака. Слишком сложно, подумал Матусевич, быстро репетируя команду. Разберут ли сигнал? Сигнал разобрали вполне. Только начальник первого миноносного отряда, капитан второго ранга Елисеев, решил сам возглавить второе отделение, выведя на удар 5 своих суденышек. Ввиду близости и многочисленности противника, получившие повреждения и потерявшие ход миноносцы, не вызволять. Неслось вдогон распоряжение командующего. Самоутопить и дожидаться спасения от госпитальной Монголии. Сигнал приняли и по-своему поняли на Аскольде. Или не поняли. Выбросив разноцветные флажки, сообщая миноносному отряду о поддержке, крейсер развернулся и, увеличив ход до 12 узлов, двинул на японцев. Аскольд присоединился к минной атаке, немедленно информировали командующего. Витгефт, глядя в бинокль, и сам увидел, как, подняв белый бурун, красавец-крейсер самоуправным подчином контр-адмирала Рейтсенштейна возглавил атаку миноносок. Однако не стал препятствовать, проворчав: «Надеюсь, Рейтсенштейн знает, что делает».